Глава 14. Побег камикадзе. Всю следующую неделю Икинг просидел у зарешоченного окна, высматривая военную экспедицию стоика обширного. Беззубик сидел у Икинга на голове. Эта его привычка была хорошо знакома мальчику. Именно там Беззубик устраивал себе насест, когда он, Икинг, ходил к обрывам наблюдать за драконами. Икинг делал наброски и зарисовки, из которых постепенно сложилась утраченная ныне книга, а Беззубик восседал у него на макушке, закрыв один глаз и прищурив другой, и высматривал беспечных кроликов себе на обед. Они могли часами сидеть в умиротворенном молчании, без слов, прекрасно понимая друг друга. Вот и теперь они точно так же сидели, глядя в окно, и ждали, ждали, ждали, когда же на горизонте покажутся корабли стоика обширного. А корабли все не показывались и не показывались. Римляне держали узников в высокой башне с толстенными стенами. Единственное преимущество в положении пленника – то, что ему не надо выходить на улицу. Потому что на улице беспрестанно шел дождь. Не та будничная, хорошо знакомая назойливая морось, к которой юные викинги давно привыкли у себя на родине. Нет, за окном хлестал нескончаемый ливень, какой бывает только на островах варварского архипелага, самом мокром месте нашей славной зеленой планеты. Дождь шел целую неделю. Казалось, небеса превратились в большое серое ведро. Оно опрокинулось и теперь выливало всю скопившуюся в нем воду на несчастных обитателей Земли. Римляне были опытными путешественниками, но они не привыкли к такой погоде. Да и как к ней привыкнешь? Из окна своей башни Икинг с интересом наблюдал, как тренировочная площадка для солдат постепенно превращается в черное глинистое месиво. Подогреваемый бассейн консула переполнился и залил конские манежи. Кухонные рабы трудились по колено в воде. Даже башня и та осела на несколько сантиметров. Вода подмыла и размягчила ее фундамент. Единственная польза от дождя заключалась в том, что он приглушил крики запертых драконов. В дождь драконы, как известно, спят. Кожа у них водонепроницаемая, так что они просто складывают крылья над головой, будто зонтик, и сладко дремлют. А в башне было хоть и скучно, зато сухо. К тому же юным викингам разрешили оставить мечи и щиты, чтобы они могли поупражняться перед выходом на арену в Сатурнову субботу. Один из солдат каждый день приносил им поесть. Еды было вдоволь, хотя на вкус Икинга она была несколько жирновата. Свинья, начиненная сурками, начиненными жареными на углях лягушатами и устрицами в сметане, это, пожалуй, было чересчур изысканное блюдо. Если же приносили пирог с драконами или простых садовых в тесте, юные викинги дружно отказывались есть. Что касается Беззубика, тот вообще почти ничего не брал в рот. Сколько Икинг его не уговаривал, дракончик воротил нос. «Римская еда, бяка!» – хныкал он. «Чеснока много, рыбы хочу, хочу макрели!» Камикадзе же носилась с планами побега. И все они были один безумнее другого. Сперва она уговорила Икинга и Рыбьенога сплести из их жилетов длинную веревку, привязала к одному концу этой веревки рыбью голову, а другой прикрепила к решетке. Потом, три ночи подряд, она бросала рыбу из окна, надеясь, что ее поймает пролетающий мимо дракон. Наконец, ее терпение было вознаграждено. Рыбу поймал голодный Громмель. Он улетел с добычей, веревка натянулась и лопнула, заодно выворотив с корнем решетку на окне. Камикадзе вылезла из окна, спустилась по обрывку веревки и повисла в 20 метрах над землей. Так она и висела, сколько могла. Потом все-таки разжала пальцы и приземлилась прямо на голову толстому римскому солдату под зонтиком, игравшему в кости с парой приятелей. После этого их перевели в другую камеру, более надежно укрепленную, на первом этаже. Впрочем, камикадзе не собиралась сдаваться. 4 дня напролет она, вооружившись икинговским шлемом, копала подземный ход. К несчастью, подкоп вышел на поверхность точнёхонько посреди консульской ванной. Когда из-под земли показалась перепачканная камикадзе, голый толстый консул пронзительно завизжал, зовя на помощь, и злополучных пленников перевели обратно в башню, предварительно починив решетку. Но самым безумным был третий план. Камикадзе подкараулила солдата, приносившего им еду, и шарахнула его по голове под носом. Она вознамерилась переодеться в римский мундир, чтобы ее приняли за солдата. «Ничего у тебя не получится», — убеждал ее Икинг. «Тебя поймают. Во-первых, ты девчонка, и росту в тебе всего 4 фута. Солдат ростом в 4 фута не бывает. Их не берут в армию». «Вечно ты выдумываешь всякие сложности», — поморщилась камикадзе, выглядывая из-под солдатского шлема. Тот был так велик, что девчонка почти ничего из-под него не видела. «И взгляни правде в глаза. Они не простят тебе того, что ты вырубила их товарища», — не унимался Икинг, испуганно косясь на солдата в римском нижнем белье, мирно дремавшего на полу. «Это ты взгляни правде в глаза», — огрызнулась камикадзе. «Сидишь целыми днями и пялишься в окошко. Не приедет твой отец! Не приедет!» Икинг нахмурился. «Приедет!» — с вызовом ответил он. Камикадзе пришлось 4 раза подвернуть рукава солдатской туники. Подол же волочился по полу, точно шлейф. В результате она стала похожа на миниатюрного вояку в свадебном платье. «Великая камикадзе вернется домой! А вы, жалкие хулиганы, в Сатурнову субботу встретитесь на арене с гладиаторами!» С этими словами она сделала 3 шага и, запутавшись в тунике, шлепнулась на пол. Юные викинги из последних сил удерживались от хохота. С величайшим достоинством камикадзе поднялась на ноги. «Бой бабу взаперти не удержишь!» Гордо заявила она, достала из кармана туники ключи и отперла тюремную дверь. Прощально прошелестев юбками, камикадзе удалилась во свояси. Икинг выглянул в окно. С моря задувал ветер, а дождь хлестал с такой силой, что ему пришлось отодвинуться с обычного места. Но мальчик с прежним упорством смотрел, смотрел и смотрел сквозь решетку, выискивая среди морских просторов знакомые паруса. А их все не было и не было. Только лил неугомонный дождь, падал в океан, барабанил по скалам, пропитывая вересковые кусты, вливался в карманы несчастных часовых, которые стояли по колено в грязи и мечтали о римском солнышке. Над океаном свирепствовал ветер, он разбивался о суровые черные скалы, своим метался по тесным дворам форта Жестокуса. Ледяной порыв проник сквозь решетку, окатил Икинга вихрем холодных брызг, и в его протяжном посвисте юному викингу послышалось: «Он просто задерживается!» Той ночью камикадзе не вернулась. Икинг и Рыбьенок с удивлением думали, неужели ей все-таки удалось сбежать? Однако солдат, принесший наутро еду, угрюмо сообщил, что ее поймали через 2 секунды после того, как она вышла из башни, и на 3 дня посадили в одиночную камеру. «Так ей надо, маленькой варварке!» – проворчал солдат, потирая шишку на лбу. 3 дня!» – радостно воскликнул Рыбьенок. «Хоть на 3 дня здесь воцарятся тишина и покой!» «Камикадзе девчонка неплохая!» – возразил приятелю Икинг. «Хм, может, и неплохая», – протянул Рыбьенок без особой убежденности в голосе. «Только слишком уж самодовольная и ни на минуту не перестает болтать. Я буду рад провести хоть одну ночь в тишине».